Граф стал между Кадруссом и окном, отрезав таким образом перепуганному вору единственный путь отступления. «Аббат Бузони!» — повторил Кадрусс, оторопело глядя на графа. «Да, аббат Бузони!» — сказал Монте-Кристо. «Он самый! Я очень рад, что вы меня узнали, дорогой господин Кадрусс. Это доказывает, что у вас хорошая память, потому что, если я не ошибаюсь, мы не виделись уже 10 лет. Это спокойствие, это ирония, этот властный тон внушили Кадруссу такой ужас, что у него закружилась голова. «Аббат!» — бормотал он, стискивая руки и стуча зубами. «Итак, мы решили обокрасть графа Монте-Кристо?» — продолжал мнимый аббат. «Господин аббат», — прошептал Кадрусс, тщетно пытаясь проскользнуть мимо графа к окну. «Господин аббат, я сам не знаю. Поверьте, клянусь вам». «Вырезанное стекло», — продолжал граф, — «потайной фонарь, связка отмычек, наполовину взломанный секретер — все это говорит само за себя». Кадрусс беспомощно озирался, ища угол, куда бы спрятаться, или щель, через которую можно было бы улизнуть. «Я вижу, вы все тот же, господин убийца», — сказал граф. «Господин аббат, раз вы все знаете, вы должны знать, что это не я, это Карконта, это и суд признал, ведь меня приговорили только к галерам». «Разве вы уже отбыли свой срок, что опять стараетесь туда попасть?» «Нет, господин аббат, меня освободил один человек». «Этот человек оказал обществу большую услугу». «Но я обещал», — сказал Кадрусс. «Итак, вы бежали с каторги?» — прервал его Монте-Кристо. «Увы», — ответил перепуганный Кадрусс. «Рецидив при отягчающих обстоятельствах? За это, если не ошибаюсь, полагается гильотина. Тем хуже дьяволу, как говорят остряки у меня на родине». «Господин аббат, я поддался искушению». «Все преступники так говорят». «Нужда». «Бросьте», — презрительно сказал Бузони. «Человек в нужде просит милостыню, крадет булку с прилавка, но не является в пустой дом взламывать секретер. А когда ювелир Жуаннес отсчитал вам 45 000 франков за тот алмаз, который вы от меня получили, и вы убили его, чтобы завладеть и алмазом, и деньгами, вы это тоже сделали из нужды?»